Глава 12. Кастор и Поллукс. Король отпустил всех своих любимцев, удержав брата. Герцог Анжуйский во всю предшествующую сцену сохранял равнодушный вид, а потому без опасения согласился на приглашение Генриха. Он не знал, что Шико наблюдал за ним, и что король заметил взгляд и движение, которыми он предостерегал герцога де Гиза. «Братец», — сказал Генрих, удостоверившись, что кроме Шико никто не остался в кабинете, и, прохаживаясь большими шагами от двери к окну и обратно, «знаете ли вы, что я очень счастлив?» «Государь», — возразил герцог, — «если вы в самом деле счастливы, то счастье ваше — ничто иное, как заслуженная награда за ваши добродетели». Генрих пристально взглянул на брата. «Да, я очень счастлив», — продолжал он, — «потому что, если мне самому не приходят на ум возвышенные идеи, так они приходят моим приближенным. Я это говорю потому, что идея де Гиза — поистине великая идея». Герцог поклонился в знак согласия. Шико открыл один глаз, как будто не так хорошо слышал с закрытыми глазами, и будто ему надо было видеть лицо короля, чтобы лучше понимать слова его. «Точно», — продолжал Генрих, — «соединить под одно знамя всех католиков, обратив королевство в церковь, вооружив незаметным образом всю Францию от Кале до Лангедока, от Британии до Бургундии, так, чтобы у меня всегда была готовая армия против англичан, фламандцев или испанцев, и чтобы ни англичане, ни испанцы, ни фламандцы не подозревали даже о существовании этой армии. Знаете ли, Франсуа, это высокая идея». «Не правда ли, Ваше Величество?» — сказал герцог Анжуйский, радуясь тому, что король вполне соглашался с планами герцога де Гиза, его союзника. «Да, я чувствую себя душевно расположенным к тому, кому пришла такая чудесная мысль». Шико открыл оба глаза, но тотчас же опять закрыл их, заметив на лице короля одну из тех тонких улыбок, которые понимал один Шико. Ему довольно было этой улыбки. «Да», — продолжал король, — «повторяю, что такая мысль должна быть вознаграждена по достоинству, и я готов все сделать для того, кому она пришла в голову. Скажите мне, Франсуа, точно ли принадлежит эта мысль или начатое уже исполнение ее герцогу де Гизу?» Герцог Анжуйский утвердительно кивнул головой. «Прекрасно!» — сказал король. «Я говорил, что я счастлив, но должен бы сказать, что я слишком счастлив, потому что подданным моим не только приходят в голову высокие идеи, но по усердию ко мне они даже начинают без моего ведома приводить эти идеи в исполнение. Однако скажите, Франсуа, скажите по правде», — прибавил король, положив руку на плечо брату, — «скажите, точно ли я обязан де Гизу этой идеей?» «Нет», — Ваше Величество. Эту мысль имел еще 20 лет тому назад кардинал Лотаринский, и только Варфоломеевская ночь воспрепятствовала, или лучше сказать, сделала излишним на время исполнения ее. Ах, как жаль, что кардинал Лотаринский умер, сказал Генрих. Я бы возвел его в звание папы после смерти Григория XIII. Но надо отдать справедливости племяннику, продолжал Генрих с добродушием. Он умел воспользоваться этой идеей. По несчастью, я не могу сделать его папой, но пожалую его. Впрочем, его уже нечем жаловать. «Государь», — возразил Франсуа, совершенно обманутый притворным добродушием брата, «вы преувеличиваете заслуги и достоинства де Гиза. Идея не его, и не он развил ее. Так верно, брат его, кардинал?» «Конечно, и кардинал очень занимался этим, но не он главный». «А, так видно, Мейен!» «О, Ваше Величество, вы делаете ему слишком много чести», — сказал герцог. «Правда? Какая политическая идея может прийти в голову этому мяснику? Но кому же я должен быть признателен за развитие этой идеи?» «Мне, Ваше Величество», — отвечал герцог. «Вам!» — вскричал Генрих с притворным добродушным изумлением. Шико открыл один глаз. Герцог поклонился. «Как?» — сказал Генрих. «Когда все восставали против меня, когда проповедники кляли мои пороки, поэты и пасквилянты сплетали вирши на мои недостатки, политики порицали мою беспечность, друзья смеялись над моей неспособностью, когда, наконец, положение мое сделалось столь невыносимым, что я худел, что волосы мои сидели. Вам, Франсуа, пришла такая высокая мысль, а я... Простите, Франсуа, я не всегда считал вас своим другом. Ах, Франсуа, как я виноват перед вами!» И Генрих, растроганный до слез, протягивал руку к брату. Шико открыл оба глаза.